Значит, что происходит здесь? Понедельник. Господь возвращается в храм, да, и идет в эту царскую колоннаду. Она там у нас с южной стороны, да? И выгоняет вот этих вот торговцев жертвенными животными и так далее. Надо сказать, что эта торговля была строго регламентирована. Это не было просто такой базар, конечно, да? Не пойми чего. Естественно, вы понимаете, что храм — это было место строгого порядка. Да? Там такой самодеятельности никакой не было. Все было строго регламентировано и определено, когда, что, чего, почем и так далее, со стороны высшего законодательного органа религиозного Синедриона. Поэтому, когда Христос приходит и этот порядок установленный ставит под вопрос, начинает тут переворачивать все, понимаешь, выгоняет тут всех, да, вот, то этим, конечно, он очень резко себя противопоставляет высшей церковной власти. Перед Синедрионом встает вопрос, а кто же это, кто он такой? Да, его спрашивают, а какой властью ты это делаешь? Кто тебе дал власть такую? Почему вопрос о власти? Потому что порядок продажи жертвенных животных и вот этот весь рынок там, да, был установлен высшей церковной властью. Да, да, вопрос, да, вопрос состоит в том, порядку храмового действа не дозволялось ни евреям заходить в храм, а позволил ли, вопрос в том состоит, позволил ли Христос когда-либо, чем-либо, как-либо не евреям заходить в храм. Значит, ну, вопрос немножко не совсем относится к нашему докладу, но я вкратце скажу. Дело в том, что храм разделялся на области святости. Вот, точнее, не храм даже, а вся эта площадка. Был, вот здесь мы видим такое, как ограждение, оно такое было невысокое ограждение, примерно метр, может чуть повыше, вот так, метр, да. И за это ограждение не евреи, не обрезанные не могли заходить. Да? Причем не только не евреи, но и не очищенные определенным образом. Ну, это вообще даже на всю эту площадку. Все заходящие на эту площадку должны были быть омыты в такой специальной купели. Микве называется до сих пор. Вот здесь нет, не обязательно. То есть это, может быть, там использовалось тоже, как такая купель, да? Но вообще тут купели было навалом, полно вокруг, везде были купели, которые, ну, такие общественные. Общественные, частные тоже, да? В каждом доме была купель, то есть евреи очень-очень за этим следили, за чистотой телесной. Так что тут купелей было много. И когда мы, скажем, в Деяниях апостольских читаем, что крестилось от проповеди апостолов там 5000 человек, то им было где креститься, там хватало воды, запасов воды и так далее. Вот там вода собирается от дождей и собирается в огромных подземных купелях здоровенных. И из этих подземных купелей люди берут ее и вот на омовение, и на священные вот эти купели, да, и на питьевую воду и так далее, и так далее. Да. То есть город был весь устроен, это сейчас можно посмотреть археологически, просто туда спуститься в эти купели, да. Да, он такой известью был обмазан. И там, ну, в общем, огромная такая, целая церковь наша, вот такая купель. Да, вот так, потолка она заполнялась дождевой водой. Вот, так что это там было. Значит, каждый человек, который заходил на храмовую площадку с южной стороны, стоя отсюда, должен был быть омыт в этой купели. И неевреям позволялось заходить и стоять вот здесь, вокруг, да, вот за этой оградой. Они могли быть там, да. Поэтому Христос говорит этим продающим: «Дом мой, дом молитвы наречется для всех народов». Это цитата из Второзакония. мне кажется, если не ошибаюсь. Не важно, сейчас не будем на это обращать внимание. Вот, может, сегодня посмотреть. И действительно, еврейскому богу, так сказать, да, или богослужении принимали участие не только евреи, могли приходить все, кто как-то себя чувствовал этому, какой-то вот, какой-то склонность к этому, да. Помимо того, например, во времена римского владычества, да, приносилась ежедневная жертва, которую оплачивал император из императорской казны, да, за власть, за власть имеющих. Да, то есть римляне приносили жертвы на алтарь Яхве, земного бога. Но они это делали во всех своих завоеванных народах. Они считали, что бог завоеванного народа должен благоволить завоевателям, и, так сказать, они всех старались ублажить. Ну, и сюда могли заходить люди, которые наблюдали за богослужением, да, то есть, скажем, не евреи, предположим, он мог. Тут как-то вот не видно это, тут, потому что стена это, да, но, в принципе, тут есть немножко места между вот этой оградой и задней стеной, южной, восточной стеной, да. И можно было туда прям сквозь заглядывать, смотреть, как там, слушать и смотреть, как совершается богослужение, жертвоприношение и так далее. Да? То есть не еврей мог. А еврей, он мог уже зайти вовнутрь и зайти вот в этот вот, двор женщин вот здесь вот, да. Дальше женщины не могли, а мужчины могли еще на один шарочек вперед войти. А потом уже священники, а потом уже, ну и так далее. Там целое такое, как бы, такое восхождение, такой ритм восхождения к святыне. Да, в конце концов, святая святых, там, где только раз в год мог первосвященник туда войти.